Глава 6, эпизод 2. Дом лесорубов стоял немного поодаль от вырубки среди нетронутых деревьев. Никому не охота, чтобы его на склоне горы ветром продувало со всех сторон посреди безлесной плеши, а уж зимой особенно. Кайлен подогнал самоходку прямо под окна, так что заинтересованные бошки замелькали в окнах, а потом и в проеме открывшейся двери еще до того, как они с Фаркашем вылезли из машины. «День добрый», — поприветствовал компанию Фаркаш. «Полиция Кронебурга». «А чё это?» — немного испуганно спросил худощавый бородатый тип, высовывающийся из-за плеча более крупного товарища. «Сорин, потому что от нас шел, пояснил тот, показав некоторую способность к анализу. «Капитан Шандер Фаркаш, а это господин Неманич», — продолжил знакомство Шандер. Из дома кто-то присвистнул, а еще кто-то буркнул «Ого!». Все в очередной раз удивились, что к ним в Укаёбину целый господин из города пожаловал. «Ну, проходите в дом, чего на морозе-то стоять?» — гостеприимно предложил тот же сообразительный здоровяк. Видимо, был тут за старшего, что даже логично, если он соображает лучше прочих. Через пару минут они выяснили, что сообразительный и впрямь здешний мастер старше надо всеми. Звать его Думитру, и он неплохо помнит подробности ухода Сорина. Правда, насчет того, как они все его отговаривали никуда ночью не ходить, он по всему несколько преувеличил, стараясь показать, что лесорубы тут точно ни при чем. «А на вырубке у вас ничего необычного в последние дни не происходило?» — спросил Кайлен. «Нет!» Так стройно и дружно протянули все лесорубы, что сразу сделалось понятным. Происходило, но делиться они этим очень сильно не хотят. «Мы все равно все выясним», — меланхолично сообщил Фаркаш. «А у вас будут проблемы из-за нежелания сотрудничать с полицией. Вам же не нужны проблемы, правда?» «Да вы ж нас за полоумных посчитаете», — извиняющимся тоном сообщил Думитру. «Как такое перескажешь?» «Как есть», — безжалостно заявил Фаркаш. «А что по этому поводу считать или не считать, не ваше дело, а следствие». «Тут стучит что-то вокруг дома каждый день. И воет», — высказался уже знакомый тощий бородач. «Да ветер это», — скептично возразил ему другой лесоруб, темноволосый и коренастый. «Сам ты ветер, Василь!» — возмутился бородатый. Еще один липовец», — машинально отметил Кайлен. «Не было нынче ночью никакого ветра, а стучало! И тени какие-то меж деревьев блазнятся!» — подключился другой лесоруб, рыжеватый блондин. «А кликнешь — не отзывается. Фонарем посветишь — нету никого». «Глаза заливать меньше надо, и не будет блазниться!» — продолжил настаивать на своем Василь. Бородатые и рыжие зыркнули на него очень осуждающе. Разговоры эти точно велись тут не в первый раз, и каждая сторона агрессивно стояла на своей позиции. «Больше ничего не происходило?» — уточнил Кайлен. Думитру и рыжий с бородатым искренне отрицательно замотали головами. Но Кайлену чего-то в этом рассказе не доставало. Он ощущал, что ему сказали не всю правду. Однако кто из толпы лесорубов скрывал и что именно, выяснить в обычном разговоре даже с помощью Эбет было то еще задачей. Слишком уж их тут было много, целая дюжина, считая Думитру. И вот сидит сейчас, положим, один из этой дюжины на лавке, сливаясь со стеной, и рассказывать не хочет. А если на них всех скопом Эбет воздействовать, то и не захочет, слишком уж ему надо скрывать. А если с каждым по очереди с глазу на глаз общаться, да выяснять, который скрывает, что именно, почему и как его лучше все-таки разговорить, они тут в лесорубской избе до ночи просидят, когда стучать и завывать начинает. Нужно было действовать как-то иначе. Так что Кайлен решительно поднялся на ноги, сказал Фаркашу: «Пойдем-ка сходим на вырубку глянем», и направился к выходу. Они молча отошли от дома на некоторое расстояние, хрустя снегом. И только тогда Кайлен сообщил. «Кто-то из них что-то скрывает, но я понятия не имею, кто и что именно. И выяснять это разговорами с ними слишком долго и муторно». «Собираетесь выяснить это разговорами с деревенскими, которые сюда таскаются, пока среди них еще живые есть?» — догадался Фаркаш. «Верно понимаешь», — кивнул Кайлен, закуривая на ходу. «Ты выяснил, сколько их осталось?» «Само собой, даже список составил. 5. Это намного меньше, чем 12, на что я и рассчитывал. Стой!» Кайлен остановился и поднял руку с зажженной сигарилой, а Шандер усмехнулся. «Я все ждал, когда вы заметите. Они уже с полминуты как смолкли». Птиц было не слышно. Ни единой. Даже синиц, без списка которых лес не обходился ни в одно из времен года. Вырубка виднелась впереди, маячила белыми, залитыми солнцем просветами между деревьев. «Ты ночью доходил до сюда?» — тихо спросил Кайлен. «Нет, один не полез», — Шандор мотнул головой. «Так что понятия не имею, ходят ли тут звери и летают ли птицы по ночам. Может, конечно, следы поискать. Но, сдается мне, найдем только человеческие, раз так дело повернулось». «Мне тоже. Но по сторонам посмотри все равно, чтобы убедиться. Идем. Кайлен зашагал вперед к вырубке. Шандор вскоре нагнал его уже на четырех ногах. «Значит, никто из лесорубов за нами не идет, сделал вывод Кайлен. «Если и собирались, то побоялись, что мы их в зимнем лесу заметим», — ответил Шандор. Картина была, конечно, не для глаз лесорубов. Глухо рычащий здоровенный волк, башка которого Кайлену была почти по плечо, и которого он совершенно не боялся. После этого с факелами и барабанами, пожалуй, могли начать охотиться на них обоих. «Да, прятаться тут не очень. И мы с тобой тоже как на ладони. И количество листьев на деревьях тут ни при чем. «Само собой, нас почуяли еще, когда мы в лес из деревни въехали. И что мы тут увидим, зависит от того, что нам захотят показать». «Не совсем», — коротко ответил Кайлен. Он тоже кое-что чуял, и еще не выйдя на вырубку, знал почти наверняка, что именно там найдет. И все же, увидев, не сдержался и тихо изумленно выругался под нос. «Пичкати материна!» «Что там, Неманич?» — не понял Шандор, который таких вещей не чуял, и, пытаясь разглядеть, в чем дело, аж на задние лапы встал, немедля сделавшись намного выше Кайлена. «Вон тот большой пень справа, видишь?» «Вижу. Свежий довольно». «Так вот, он некротически активен. И сильно». «Но дерево же не должно», — проговорил Шандор, точнее, изумленно тявкнул. «Обычное не должно, а литое виленское дрво». Кайлен затушил окурок о снег и решительно зашагал к пню. «Дерево, в котором жил лесной дух. А эти дурни его спилили, не разбираясь. Спак там вечно одна история. Влезут куда-нибудь, знающие сакура-цадовцы». «Да перестаньте вы по-липовски говорить, Неманич. Я не понимаю». «Это я от волнения», — пробурчал Кайлен, склонившись над пнем и проведя по спилу пальцами. «В большинстве случаев, если такое дерево свалить, дух просто найдет себе новое подходящее. Но здесь что-то и дальше пошло очень сильно не так». «Я понял. Я не понял только, про что вы так сильно волнуетесь». «Шандор, если уж ты не чуешь, то подойди сюда поближе и хотя бы годовые кольца посчитай. Хотя бы примерно». Фаркаш поставил лапы на пень и сосредоточенно на него уставился, склонив морду. «Очень много колец и очень много некротической энергии. Она, пожалуй, сильнее меня, может быть, даже намного». «Пойдёмте-ка отсюда, Неманич». Шандор вздыбил шерсть на загривке и настороженно оглянулся по сторонам. «Не будет она днем нападать», — отмахнулся Кайлен и принялся отковыривать от дерева перочинным ножом щепку, чтобы потом изучить внимательнее остаточную некротическую активность. «Иначе эта белоснежка уже всю дюжину гномов давно прибила бы прямо на вырубке за работой. И топоры им не помогли бы. Они вчера работали еще, только сегодня перед праздником отдыхают. На нас с тобой тем более не будет нападать. Ты волк, а на меня и вовсе не положено». «Думаете, ей сейчас до этого дело есть, учитывая, как ее разозлили?» «До этого всем всегда дело есть, Шандор», — взглянув на него с упреком, ответил Кайлен. «Кроме меня самого». Он, наконец, отколупал щепку приличного размера, завернул в платок, как вчерашнюю кору, и сунул в карман. «Вот теперь пойдем обратно». «Так почему она днем-то не нападает?» — поинтересовался Шандор, когда они вернулись к краю вырубки. «Потому же, почему в холмах сейчас летний двор не правит? И не будет до самого Белтана. Одно колдовство действует в полную силу в одно время, другое — в другую. Это не выглядит как ритуальное убийство». «Потому что это ритуал не в том смысле, в котором его могли бы совершить ты, я или какой-нибудь человеческий колдун. Иначе даже ты заметил бы следы незакрытого ритуала еще на Сорине, а уж я тем более. Ты утопленника, который с Вирцем попался, когда-нибудь видел?» «Кому?» «Русалкам, господи!» «Ну, видал разок». «А следы ритуала на нём видел?» «Нет их там, а ритуал есть». «Опять штучки-дрючки, причем особо затейливые», — ворчливо прорычал Шандор. «Они тебе затейливы от того, что, как ты сам справедливо заметил, надзор до деревень редко добраться успевает. Сидите все время в городе, где кроме домашних корриганов и моей экономки духов, считай, и нет почти». «Я в лес на охоту хожу», — немедленно возмутился Шандер. «Так не на работу же», — возразил Кайлин. «Оборотень в лесу может вообще про духов не думать. Тебе с ними делить нечего, им с тобой тоже. Все равно, что булочник в лавке. Если хлеба купить надо, зайдешь, денег дашь, товар возьмешь и дальше пойдешь. И даже в этом случае тебя не очень волнует, ни сколько у него детей, не стреляет ли ему вечерами в спину после трудного дня, ни даже как именно он печет хлеб, лишь бы вкусный был. А если ты у него ничего покупать не собираешься, так и вовсе...» Кайлин оборвал лекцию на полуслове, одновременно с Фаркашем резко обернувшись вправо, где вдалеке между деревьев мелькнула большая бледная тень. И тут же исчезла, будто не было ее. «Ах!» — пронеслось по макушкам деревьев, качнувшимся под неизвестно откуда взявшимся порывом ветра. «Ты ее разглядеть успел?» — спросил Кайлин. «Немного. Платье белое длинное, волосы тоже длинные, все развивается, не поймешь, где платье, где волосы. И лицо не разобрал». «Это все неважно», — Кайлин напряженно нахмурил брови. «Существенно не то, что у нее было, а то, чего у нее не было». «И чего же у нее не было?» — нетерпеливо спросил Шандер. «Крыльев», —